Приложение 3. Сборник рунических формул на все случаи жизни. Помните, что лучшая формула для любой вашей ситуации – это созданная вами формула, либо спросите у своих рун. Формулы для достижения победы, успеха, преодоления препятствий, безопасности в путешествиях. Альгис, Райдо, Альгис – безопасность на дороге. Тюр, Соул, Урус – сила, энергия и мужество для преодоления препятствий. Дагас Вуньо – прорыв из любой ситуации. Фео Беркана Вуньо – карьерный и финансовый рост. Фео Хагалас Тюр – победа в бою. Фео Беркана Отал Соул – быстрый подъем на ноги в финансовом положении. Фео Лагус Тюр – преодоление препятствий в новом деле и собственных страхов гибким способом. Фео Соул Отал Вуньо – успешное начало и завершение какого-либо дела. Кано Эвас – реализация своего пути и намерения, правильная дорога. Кано Соул – дорога к победе, успеху и славе. Урус Наутис Беркана – руны пива, защита от воздействий, от психологического давления, обеспечивает карьерный рост. Эйвас Хагалас Тюр – способность пожертвовать всем ради победы и долга. Тюр Эйвас Лагус – неуязвимость в бою и опасности. Вуньо Соул Дагас – помощь в тяжелую минуту, рождение как прорыв. Турс Хагалас Соул – разрушительная смесь, нейтрализация врага на время. Турс Иса Эвас – руны волжбы. Хагалас Соул – устаревшее уничтожается и выжигается полностью. Альгис Феу Альгис – защита материальных ценностей, способности зарабатывать. Соул Кано Соул – творческий пожар. Соул Дагас Маннас – направление человека к успеху, победе. Соул Дагас Вуньо – удачный выход из сложной ситуации. Соул Ера Маннас – заслуженная награда. Тюр Урус Соул – победа и успех в сложном деле, придает необходимые силы. Эвас Феу – новый толчок к делу, сдвиг с мертвой точки. Формулы для здоровья – сила и энергия, сексуальность и успех у противоположного пола. Тюр Гебо Беркана – любовная формула – усиление у мужчин мужественности, у женщин женственности. Пертро Ингус Беркана – регенерация тканей, быстрое заживление ран. Дагас Беркана Ингус – беременность. Беркана Ингус – печать Фреи, любовная формула. Наутис Гебо Наутис – приворот довольно жесткий. Кано Гебо Наутис – приворот. Тюр Урус Гебо – мужская любовная формула, победа на любовном фронте. Беркана Пертро Наутис – женская сексуальность, реализация сексуальности. Беркана Пертро Ингус – зачатие, лечение бесплодия. Альгис Беркана Вуньо – удачная жизнь женщины. Альгис Урус Альгис – защита на физическом уровне. Альгис Ингус Альгис – оберег для здоровья и жизни. Райдо Иса – остановка любого движения. Ансус Дагас Вуньо – прорыв в осознаниях. Ансус Дагас Маннас – прорыв в познании себя. Соул Дагас Вуньо – удачный выход из ситуации. Вуньо Соул Еро – радостная, успешная, гармоничная жизнь. Кано Пертро Ингус – исцеление. Кано Урус Ингус – руны, дающие силы и энергию. Урус Ингус Беркана – хорошая сексуальная форма. Соул Урус Ингус – переполнение энергии, реанимация сил. Дагас Феу Гебо Еро – окончание старой любви и инициация с расцветом новых отношений. Пертро Ингус Беркана – восстановление после операции. Альгис Лагус Пертро Ингус – восстановление энергии и тканей после тяжелых состояний. Альги Слагус Беркана Соул. Лечебная формула. Защитная магия. Избавление от устаревших связей и привычек. Избавление от опасной любви, наведение порядка в семье и любовных отношениях. Обеспечение партнерства в коллективе и семье, защита семьи. Наутис Хагалас Наутис – держать удар. Наутис Иса Наутис – торможение, сковывание. Наутис Турс Наутис – избавление от зависимостей. Гебо Отал Маннас – связь со своим родом, помощь рода. Гебо Иса – разрыв связей. Гебо Альгис Иса – отворот. Гебо Альгис Отал. Обеспечение партнерства в структуре, фирме, семье. Гебо Турс Отал. Уничтожение хаоса в семье, в любовных отношениях. Кано Альгис Лагус. Защита огня и воды. Турс Тюр Турс. Защитный щит. Турс Иса Эвас. Реализация вашей воли на тонком плане. Турс Отал Эвас. Разрешение проблем, освобождение от ненужных связей. Эвас Альгис Иса. Защита от магического нападения. Эвас Альгис Отал. Защита семьи от колдовства. Альгис Гебо Отал. Гармонизирует отношения в семье. Альгис Кано Альгис. Защита от иллюзий и морока. Защита вашего внутреннего огня. Альгис Гебо Альгис – защита партнерских отношений. Соул Альгис Соул – солнечный щит. Эвас Турс – разрушение сложившихся связей. Иса Кано Хагалас Кано Иса – абсолютная защита, отражает любое воздействие. Но есть риск остаться в вакууме, отражает и плохое, и хорошее. Еще формулы любовной магии. Маннас Хагалас Эйвас Наутис Иса – порабощение. Эйвас Урус Кано Гебо Турс – на другого будет хотеть вас на себя повышение сексуальной привлекательности. Наутис Гебо Наутис – оковы любви. Гебо Кано Вуньо – пламя любви. Кано Гебо Лагус – поиск истинной любви. Гебо Ингус Эвас – приворот с браком. Пертро Кано Гебо Наутис – довольно жесткий приворот. Беркана Эвас Ингус – длительные и стабильные отношения. Беркана Пертро Наутис – приворот женщины к мужчине. Кано Гебо Наутис – приворот для секса. Ансус Гебо Вуньо – радость общения. Кано Пертро Наутис – секс в чистом виде. Вуньо Эвас Гебо Вуньо – перемены к лучшему. Немного формул для финансов. Фео, фео, фео. Дает пинок под зад для новых начинаний и помогает в них. Дана бесплатно в книге Турбо Руны. Райдо, фео, отал. Настройка денежного канала. Тюр, фео, райдо, фео, тюр. Возврат честно заработанной прибыли владельцу. Дагас, фео, урус, отал. Окончание старого этапа – выход на новый уровень развития.